Глава 4. Платинум. Coffin. Slowed plus reverb. Ти-Джей. Знаете идиотскую поговорку «смех продлевает жизнь»? Так вот, это ложь. На самом деле, жизнь продлевает секс. Правда, если речь идет о сексе с Джессикой Шоу, то вам конец. Ну, не вам, мне. Мне конец. Продумываю в голове завещание, неожиданно осознав, что Эбби меня убьет. Уже вижу, как сексуальный детектив Хлоя Деккер приезжает на место моего убийства. А в роли дьявола рядом с ней Эбигейл Уильямс собственной персоной. Делает вид, что ее интересует, кто меня убил. Ходит, спрашивает, чего ты желаешь у подозреваемых. Примечание. Детектив Хлоя Деккер, персонаж сериала «Люцифер». Конец примечания. Но на самом деле ее ни капельки не интересует моя смерть. Ведь это именно она меня прикончила. Связала, отрезала член, как я и предполагал, и села прямо передо мной за стол, ножом и вилкой разделывая деликатес, заставив меня наблюдать за этим, после чего, громко посмеиваясь, заставила меня умирать от кровоизлияния. Да. Если Эбби узнает о том, что я трахнул Джессику, то я умру. А она обязательно узнает. Я труп. Никаких сомнений. Обидно, что, вероятнее всего, после смерти я попаду в ад, а это значит, что Эбс достанет меня даже там. Дерьмо. Угораздило же меня из тысячи девушек в клубе трахнуть именно Джессику. Подфартило так подфартило. Джесс что-то говорит, но я ее не слушаю. Смотрю на эти пухлые губы и вспоминаю, какие они на вкус. Представляю, как они обхватывают мой член. Вместо слов, что она произносит, слышу лишь ее стоны прошлой ночью. Мой взгляд постоянно падает на эти восхитительные сиськи, скрытые от меня кусочком тонкой прозрачной ткани. Я едва сдерживаюсь, чтобы не перегнуться через стол и не начать посасывать эти упругие соски прямо здесь и сейчас. Да, я озабоченный, и мне не стыдно. Если вам стыдно, то это только ваши проблемы. Тому, кто осуждает тех, кто трахается, просто не с кем. Это простая истина. Не завидуйте, и жить станет немного проще. Так вот, последние 15 минут у меня жуткий стояк. Прошлой ночью мы с ней трахались. Дважды. Какого черта я хочу ее так, словно не был с женщиной несколько месяцев? Хотя откуда мне знать, каково это? Я знаком со словом «воздержание» лишь из справочника. Не думаю, что когда-либо вообще не трахался хотя бы несколько дней подряд. Ну, разве что, когда был студентом Гарварда. Ладно, скоро мне полегчает. Сегодня вечером одна популярная певица, Маккенди Райт, пригласила меня на открытие своей галереи в центре Гетти, где пройдет выставка работ ее парня Алана. Всем наплевать на эти работы, но нужно обязательно отметиться там с элитой, ведь будет пресса. Если я там не появлюсь, то Моника, мой агент, проткнет своими длинными ногтями сонную артерию на моей шее. Так что схожу, пожалуй. Заодно потрахаюсь. Уверен, что какая-нибудь подружка этой певички с радостью отсосет мне прямо в туалете. Или даже у всех на глазах, лишь бы привлечь всеобщее внимание и хайпануть лишний раз в интернете. «Морган!» — пихает меня в плечо Джесс. Отрываю взгляд от ее идеальных сисек и поднимаю глаза на не менее идеальное лицо. «Да, детка?» — я откашливаюсь. «Ты слышал хоть слово из того, что я говорила?» Впадаю в ступор. Джессика пристально смотрит на меня своими небесными глазами и отводит взгляд в сторону окна. «У нас ничего не получится». Она закрывает папку с портфолио и намеревается встать, но я тут же накрываю своей ладонью ее хрупкую руку. Джесс поднимает глаза на меня и коротко выдыхает. «Дьявол, какое же между нами сексуальное напряжение!» «Извини, я...» «Хочу тебя во всех грёбаных позах Камасутры. «У меня жуткое похмелье, а здесь душно и шумно. Не хочешь прогуляться вдоль берега?» Она смотрит на часы, а затем закусывает губу. «Мне нужно быть дома к 8:00». «Значит, будешь». Улыбаюсь я и жестом подзываю официантку, чтобы расплатиться. Оставив щедрые чаевые, хотя мы лишь выпили по стакану минеральной воды с лимоном, встаю и кладу руку на поясницу Джессики. «Убери руку!» — шипит она. «Я лишь проявляю учтивость и провожаю даму к выходу». «Думаешь, без твоей ладони я не смогу добраться до выхода?» «Именно так», — ухмыляюсь я, опуская ладонь немного ниже. «Твоя ладонь на моем бедре никак не влияет на функционирование моей локомоторной системы». Сексуальная, да еще и умная, просто огненный комплект. Широко улыбаюсь и опускаю руку ей на задницу. «Морган, я сейчас тебе по яйцам дам». «Мне будет не больно». Вскидывает брови. «Детка, они каменные. Ты специально не надела под блузку лифчик?» «Не называй меня деткой, детка!» Морщится она. «А ночью тебе нравилось?» Усмехаюсь я и все же убираю руку, но лишь для того, чтобы открыть перед Джессикой дверь. Когда мы оказываемся на улице, в лицо мне тут же дует свежий вечерний ветерок. На часах уже 7:30, и солнце норовит полностью исчезнуть, сливаясь с водой в единое целое на линии горизонта. В полной тишине мы с Джессикой подходим к океану, волны которого наперегонки стремятся к песчаному берегу, становясь у песка все тише. Джесс снимает свои туфли на высоком каблуке и берет их в руку, после чего делает шаг по песку к воде. Я наблюдаю за ней, но ничего не произношу вслух. Остановившись у берега и убрав прядь распущенных волос за ухо, Джессика поворачивается ко мне. В ее глазах отражается розовый свет неба. Черты ее лица утонченные, а движения такие грациозные, что я ловлю себя на глупой мысли. Несмотря на то, что я уже видел ее без одежды, в одежде я нахожу ее не менее красивой. «Ты знал, что 1 миллиметр воды океана содержит примерно 1 миллион бактерий и 10 миллионов вирусов?» — неожиданно спрашивает Джессика. Придаю своему лицу самый невозмутимый вид, чтобы не начать смеяться в голос, и, сжав губы, отрицательно качаю головой. Обычно девушки романтизируют океан, наслаждаются шумом волн и считают пляжи отличным местом для свидания. Но, очевидно, Джесс не входит в эту категорию женщин. Она садится на песок и устремляет взгляд на красное солнце, растворяющееся где-то между небом и океаном. «Как думаешь, русалки существуют?» — спрашивает Джесс, и я прыскаю от смеха. Она закатывает глаза и произносит: «Я серьезно. Большая часть океана до сих пор не исследована. Вот гигантских кальмаров считали выдумками вплоть до 2001 года, когда удалось обнаружить и сфотографировать одного из них». Широко улыбаюсь, сажусь с ней рядом и спрашиваю: «А если русалки существуют, то как они размножаются?» Она вскидывает брови и устремляет на меня скептический взгляд. «Сколько часов в сутки ты проводишь в размышлениях о сношении морских монстров?» Сложный вопрос. Никогда не засекал, но если это потребуется, то...» Не успеваю договорить, потому что Джесс начинает смеяться. Так искренне, что я невольно улыбаюсь. «Колумб видел русалок у берегов Доминиканы». Неожиданно для себя самого произношу я. Джесс вскидывает бровь. «Сказал, что они похожи на коров». Джессика начинает громко хохотать, и я присоединяюсь к ней. «Что? Я читал!» И как только мне кажется, что сексуальное напряжение, возникшее между нами, исчезло, мой взгляд случайно снова падает на ее соски, смотрящие прямо на меня. Джессика — самый настоящий ходячий секс. Она даже смеется сексуально, не наигранно, с придыханием, как делают фанатки, с которыми я провожу время после своих концертов, а звонко, искренне, но так, мать его, игриво и возбуждающе. А эти ее пухлые губы, такие сладкие на вкус. Дьявол. Мозг сразу же проигрывает в памяти все те звуки, что срывались с ее губ, когда я доводил ее до исступления. Наверное, я слишком громко думаю, потому что Джессика вдруг перестает смеяться и пристально смотрит на меня своими большими глазами цвета океана. Затем она отводит взгляд и прикусывает губу. «Я не хочу, чтобы ты думал, что я переспала с тобой ради того, чтобы получить этот проект», — тихо произносит она. «А я так и не думаю. Ты переспала со мной, потому что я слишком обворожительный», — ухмыльнувшись, отвечаю я. Джесс закатывает глаза. «Ты изучал астрономию в колледже?» «Вроде было что-то подобное. А что?» «Просто интересно, в курсе ли ты, что Земля вокруг Солнца вращается, а не вокруг твоего раздутого самомнения?» Усмехаюсь. «Ты мне сейчас глаза раскрыла». «Была рада помочь. Обращайся». «В чем ты еще хороша?» «В каком смысле?» «Я про твои познания в области океанологии и астрономии. Ты на досуге изучаешь какую-то энциклопедию? Вроде «Тысяча один факт о нашей планете». «Ага. Подарю по экземпляру каждому гостю на твоей вечеринке». «Плохая идея. Половина из этих мажоров вряд ли умеет читать». Джесс улыбается и хочет что-то сказать, но ее прерывает звонок телефона. Она тянется к заднему карману брюк, достает айфон и отвечает на звонок. «Эпс, вы закончили?» Она смотрит на часы на своем запястье, а затем поднимает взгляд на меня. «Черт, я совсем потерялась во времени. Уже бегу к такси». Джессика сбрасывает звонок и встает на ноги. Я подрываюсь вслед за ней. «Давай я тебя подвезу?» «Не думаю, что...» «Я просто подвезу тебя до дома, Джессика. Клянусь, что мой член останется в джинсах всю поездку». При упоминании моего мужского достоинства Джессика округляет глаза и шумно выдыхает. Она точно вспоминает о том, как он ощущался внутри нее. И я думаю о том же. Дьявол. Сейчас бы нагнуть над капотом своего автомобиля и жестко... «Этого не будет!» Я сказал это вслух? «Чего не будет?» «Этого?» «Скажи». «Черт бы тебя побрал! Ти-Джей, прекрати!» «Тебе же понравился секс со мной, Джессика!» Усмехаюсь я. Она тяжело выдыхает и своими голубыми глазами пытается разрубить меня пополам, как в игре «Фрут-ниндзя». Осознав, что бессильно, Джесс проходит мимо меня и, дойдя до выложенной плиткой тропинки, обувает туфли. Я нагоняю ее и обнимаю за талию. «Детка, я буду паенькой». Джессика поворачивается ко мне, и наши лица оказываются так близко, что я ощущаю ароматы рисок, исходящий от нее. За эту ночь я насквозь им пропах. И мне это нравится. Он такой сладкий и так меня манит, что я уже не могу обещать, что буду паенькой. «Я постараюсь быть паенькой», — исправляюсь я. «Ты просто обязан быть паенькой». Просто киваю, провожая ее к своей машине. Мы подходим к Феррари, и я открываю перед Джессикой пассажирскую дверь. «Двухместная?» — вскидывает бровь она. «Что не так?» «А как же твое эго? Оно не поедет с нами?» Издаю смешок. «Хотя оно бы все равно не поместилось бы здесь, да?» — фыркает Джесс. «Подумываю о покупке мотоцикла с отдельной тачкой для него». «Разумное решение», —